Нахуй отсылать ментов? Папа гаркнул. «Все окей, everybody, it's today. Будет все, как скажешь, дочка, хитрожопая заточка. Счастье ж я тебе хочу, 100 хуев тебе в пизду». И сказав сии слова, Настю он поцеловал. Слезно всех пообнимал, принцесс сыном обозвал. Пожелал им 100 детей и как можно поскорей. Вскоре свадьбу отыграли, гости прыгали, плясали, веселились и смеялись, громко чавкали, ширялись, в общем, хули. Расслабуха, наша ж хитрая Настюха, пока принц в умате спал, за портьерою блевал, отдавалась всем подряд, говоря: «А хули, блядь? Перед жизнью семейной надо малость погулять». Вот и свадьба пронеслась, Настя вдоволь наеблась и была довольна, сука, ненасытная гадюка. Все съебались, наконец, тут подходит к ней отец с пьяной пухлою заточкой, говорит он: «Слушай, дочка, круто мы повеселились, обожрались и напились, только срок уж вышел мой, и пора уже домой. Надо замуж выдавать еще 2, ебена мать. Только думаю, они, никому, блядь, не нужны». Дочки рядом с ним стояли и все это услыхали. Возмутились они: «Папа, не гони хуйни! Не нужны нам женихи! Нахуй срались мужики! Лесбиянки мы, понятно? Нам с друг дружкой быть приятно». И обнявшись, две сестры поскакали под кусты. Крики.